он был близок к обмороку. В ушах звенело, окружающие предметы казались далекими и расплывчатыми. Взгляд блуждал по сторонам, натыкаясь на выложенные зеленым кафелем стены, каталку, освещенную флуоресцентными лампами, медсестру в смятом чепце. «Пора его крахмалить, барышня». У выхода из реанимационной, привалясь к стене, стоял санитар в грязном халате, забрызганном кровью. Санитар чистил ногти перочинным ножом. На секунду он прервал это занятие и поднял на Джима насмешливые глаза. Это был Дэвид Гарсия. Джим потерял сознание. Похороны. Словно балет в трех частях. Дом, траурный зал, кладбище. Лица, возникающие из ниоткуда и вновь уходящие в никуда. Мать Салли, чья черная вуаль не могла скрыть струящихся по щекам слез. Отец Салли, постаревший, точно обухом ударенный. Симмонс, другие сослуживцы. Они подходили, представлялись, пожимали ему руку. Он кивал и тут же забывал их имена. Женщины принесли какую-то снеть, а одна дама даже испекла огромный яблочный пирог, от которого кто-то сразу отрезал кусок. И когда Джим вошел в кухню, он увидел, как срезанный пирог истекает янтарным соком, и подумал, она бы его еще украсила ванильным мороженым. Руки-ноги дрожали, так и подмывало размазать пирог по стенке. Когда гости засобирались, он вдруг увидел себя со стороны, словно в любительском фильме. Увидел, как пожимает всем руки и кивает головой, и приговаривает «Спасибо». «Да, постараюсь». «Спасибо». «Да, ей там будет хорошо». «Спасибо». Гости ушли. И дом снова оказался в его распоряжении. Он остановился перед камином. Здесь были расставлены безделицы, скопившиеся за их совместную жизнь. Песик с глазками-бусинками, выигранный Салли в лотерею во время их свадебного путешествия на Кони-Айленд. Две папки в кожаном переплете, его и ее университетские дипломы. Пластиковые игральные кости совершенно невероятного размера. Салли подарила их ему после того, как он просадил $16 в покер. Чашка тонкого фарфора, приобретенная женой на дешевой распродаже в Кливленде. И в самой середине свадебная фотография. Он перевернул ее лицом вниз и уселся перед выключенным телевизором. В голове у него начал созревать план. Зазвонивший через час телефон вывел его из дремы. Он потянулся за трубкой. «Следующий ты, Норман!» «Винни?» «Мы ее шлепнули, как глиняную мишень в тире!» «Щелк! Дзинь!» «Я буду ночью в школе, ты меня понял?» «Комната 33». Свет включать не стану. Темно будет, как тогда в тоннеле. И с поездом я постараюсь что-нибудь придумать. Что, дядя, не терпится поскорей закруглиться? Да, — сказал Джим, — так что приходите. Может быть. Придете, — сказал Джим и повесил трубку. Когда он подъехал к школе, уже почти стемнело. Он поставил машину на привычное место, отпер своим личным ключом заднюю дверь и поднялся в офис английского отделения на втором этаже. В офисе он открыл шкаф с пластинками и, перебрав около половины, нашел нужную — звуковые эффекты. На третьей дорожке стороны А была запись под названием «Товарный поезд 304». Он положил пластинку на крышку переносного проигрывателя и достал из кармана плаща захваченную из дома книгу.